Ри Гува. Серый лес. «Тебе не обязательно мыться прямо сейчас», — стану я. «Я должен быть чист и свеж», — торжественно заявляет Дейтон. «Мы только вышли из кухни и должны отправиться в гости к нашей подруге Мии, но моему брату приспичило в душ». «Дейтон, ты и так в порядке, пойдем». 5 минут, Лекс!» — кричит он, поднимаясь по лестнице. «Нет, Дей, это полчаса минимум». «Я уже почти помылся, детка!» «Дейтон Росс, быстро спускайся обратно, или я тебя собственноручно выволоку из дома!» — кричу я, поднимаясь за ним по ступенькам. «Ладно, ладно, достала!» — фыркает брат и спускается мне навстречу. С недовольным лицом Дейтон идет мимо меня и, сняв пиджак с вешалки, выходит на улицу. Я следую за ним с облегчением, будто мы только что избежали чего-то страшного. Запираем дверь и идем мимо машины, решая, что можно и пешком прогуляться. Навстречу идет Ронни. «Привет, чувак!» – здоровается Дейтон и пожимает ему руку. «Привет!» – отвечает он. «Куда идете?» «Развеяться, а ты куда?» «Вообще я к вам шел, но это не срочно», – говорит Ронни, выглядя слегка разочарованным. «Зайду в другой раз». Мы прощаемся и идем дальше. «И зачем он к нам?» Удивляюсь я, когда мы отходим на приличное расстояние. «Да черт его пойми!» — улыбается Дейтон и закидывает руку мне на плечо.